Глава 15. Скай. Куна. Штат Айдахо. Настоящее. Никто ничего не видел. Синяя Киа так и не появилась. Родители 2 часа стояли у входа в кофейню, высматривая тех, кого видели на записи с парковки, пока мама отправляла сообщение и писала в соцсети всем, кого находила в списке моих «друзей». Спрашивала, не видел ли меня кто-нибудь, не рассказывала ли я что-то такое, что могло бы дать подсказку, где я сейчас. Никто ничего не знал. Они спрашивали каждого, кто заходил за кофе, не видели ли меня вчера, а папа показывал на телефоне мою выпускную фотографию. Все скорбно качали головами и выражали надежду, что я скоро найдусь. Одна женщина, показавшаяся мне знакомой, сказала, что помнит меня, но не видела, как я вчера уходила с работы. Пары ребят из колледжа, которых я точно выгнала из кофейни за то, что они целовались, кивнули и сказали, что тоже меня помнят, но никто не видел, как я уходила с работы. После обеда я заметила, что даже Кен начал нервничать. Он принес моим родителям пару латте со льдом и спросил, не нашли ли они что-то на видеозаписях. Но тут же добавил, что не сможет им предоставить никаких дополнительных записей, и оглянулся на кофейню. Кто-то явно проболтался владельцу о сегодняшнем визите родителей. Даже я чувствовала энергетику отчаяния перед заведением. Она не способствовала продажам. Люди просто хотели получить свой американо. Офицер Уиллис позвонил около 2 часов дня, и родители согласились встретить его у дома на случай, если ему понадобятся мои вещи. Все понимали, что вещи могут пригодиться поисковым собакам. Мы снова сели в машину. Папа за руль, а мама все еще занималась телефоном, копируя и вставляя одно и то же сообщение моим 541 другу в социальной сети. «Извините за беспокойство. Я мама Скай. Вчера она не вернулась домой, и мы очень волнуемся. Пожалуйста, напишите мне, если вы вспомните что-нибудь, что может помочь нам найти ее, даже если это кажется неважным». Заглядывая ей через плечо, я наблюдала, как сыплются ответы, причем некоторые из них почти мгновенно. В основном люди, чьи имена я помнила лишь смутно, отвечали что-то вроде «Да вы что, мне очень жаль, я ничего не знаю». Я ахнула, когда увидела имя Дэвида Хаузера. Мы учились вместе в школе. Он определенно находился на ином уровне, чем я, потому что люди знали, кто он такой. Но еще он был забавным и искренне милым. Я слышала, что осенью он тоже собирался начать обучение в университете. Иногда я размышляла о том, что случилось бы, если бы из социальной гусеницы я превратилась в социальную бабочку. Вместо этого я умерла, а моя мама переписывалась с ним, устала мечась между новым сообщением, которое набирала, и приходящими ответами. Несколько секунд я не понимала, что машина остановилась, и папа что-то говорит. «Мари, алло, Мариса, ты это видишь?» Я проследила за его рукой и увидела вход во Фройо. Посетителей почти не было, лишь один пожилой мужчина сидел за столиком во внутреннем дворике и, ни на что не отвлекаясь, ел замороженный йогурт. Мама нахмурилась. «Нет, ты о чем? Думаю, нам нужно поторопиться, чтобы не пропустить визит офицера». Она замолчала. Я наклонилась вперед и, наконец, увидела, на что указывал мой отец. Над дверью Фройо висела камера наблюдения и смотрела прямо на парковку. Если кадры вчерашнего дня еще существовали, я была на них, как и тот урод в синей Киа.